Только теперь, увы, слишком поздно, Эзра Харви понял. Возвращение в бассейны, даже ради акта устрашения, традиционно доставлявшего ему удовольствие, было ошибкой. Оно приоткрыло рану, которую, как надеялся Харви, почти удалось залечить. Также оно уживило восприятие о его предыдущем визите сюда, о женщинах и о том, что они ему показали. Эти воспоминания он старался прояснить, прежде чем постигнуть их истинную суть. Женщины каким-то образом одурманили его, а затем, когда он ослабел и потерял самоконтроль, использовали его для своих забав. Они кормили его грудью, как младенца. Они забавлялись им, как игрушкой. Всплывающие воспоминания буквально ошеломляли его. Но были и другие, слишком глубокие, чтобы охарактеризовать их в полной мере. Они шокировали, ввергали в ужас о какой-то потаенной комнате, о воде, падающей завесой, о темноте, вселяющей страх, о люминесценции, вселяющей страх еще больший. «Пришло время, — решил он, — растоптать эти бредни и разом покончить со всеми сложностями». Харви был из тех, кто никогда не забывал одолжений, как сделанных, так и принятых. Незадолго до 11 у него состоялось 2 телефонных разговора, как раз на предмет возвращения кое-каких долгов. Что бы ни поселилось на Леопольд Роуд, житья этим тварям в бассейнах не будет. Удовлетворенный своими ночными маневрами, Эзра направился наверх, в спальню. Возвратившись после инцидента с Калахоуном, замерзший и встревоженный, Харви выпил больше половины бутылки шнапса. Только сейчас спирт начал на него действовать. Конечности налились свинцом, голова отяжелела еще больше. Даже не раздевшись, он прилег на двухспальную кровать на несколько минут, чтобы позволить чувствам проясниться. Когда он очнулся, была половина второго ночи. Харви сел. Живот опять крутило, да и все тело ныло. В свои 50 с лишним болел он редко. Благополучие и успех сдерживали нездоровье. Но сейчас он чувствовал себя ужасно. Головная боль едва не ослепляла. И запинаясь, ничего не видя перед собой, Харви на ощупь спустился в кухню. Там он налил себе стакан молока, сел за стол и поднес молоко к губам, но не выпил. Его взгляд случайно упал на руку, державшую стакан. Сквозь пелену боли Харви впился в нее взглядом. Она не походила на его собственную руку. Она была слишком изящной и гладкой. Дрожа, он опустил стакан на стол, но тот опрокинулся, и молоко разлилось по тиковой столешнице и потекло на пол. Звук капель молока о плитке пола будил странные мысли. Харви поднялся на ноги и нетвердой походкой побрел в кабинет. Ему сейчас нужен был кто-нибудь рядом, кто угодно. Он достал записную книжку и, вглядываясь в странички, пытался найти смысл в этих небрежных записях. Но цифры расплывались перед его глазами. В душе нарастала паника. Может быть, это безумие? Иллюзия его трансформировавшейся руки? Неестественные ощущения, пронизывающие тело. Харви попытался расстегнуть рубашку, и рука, повинуясь команде, встретилась с еще одной иллюзией, еще более абсурдной, чем первая. Непослушными пальцами он потянул за ткань рубашки, твердя себе, что ни первая, ни вторая попросту невозможны, но очевидность была явная. Харви прикасался к телу, более ему не принадлежавшему. Отдельные участки родного тела, плоть, кости, шрам от аппендицита внизу живота, родимое пятно под мышкой все еще оставались. Однако изменилась суть организма и продолжала меняться прямо на глазах. обретя признаки, казавшиеся Харви отвратительными и постыдными. Он хватал и терзал эти формы, обезобразившие его туловище, будто бы от этих действий они могли рассосаться, но только расцарапал себя до крови. В свое время на долю Эзры Харви выпало немало страданий, и почти все страдания он причинил себе сам. Ему пришлось посидеть в тюрьме, испытать физические травмы, пережить предательство красивых женщин. Но те страдания не шли ни в какое сравнение с нынешними муками. Он перестал быть собой. Его тело забрали, пока он спал, а ему оставили плоть какого-то оборотня. Ужас свершившегося вдребезги разбил его самолюбие и подверг рассудок жестокой встряске. Не в силах удержаться от рыданий, он потянул за ремень брюк. — Пожалуйста, пожалуйста, — бормотал он. — Господи, прошу тебя, позволь мне снова стать самим собой! Слезы слепили Харви. Он смахнул их ладонью и опустил взгляд на свой пах. Увидев, какое уродство прогрессировало там, он взревел так, что задрожали оконные стекла. Харви никогда не увиливал от прямого ответа. Он считал, что долгие рассуждения — плохой помощник в делах. Он не знал, насколько глубоко трансформация вошла в устройство его организма. Да ему, по большому счету, это было как-то не очень важно. Он думал лишь об одном. Сколько раз ему придется умирать от стыда, если это мерзкое состояние явит себя миру. Вернувшись на кухню, Харви взял из ящика огромный мясницкий нож, поправил одежду и вышел из дома. Слезы высохли. Сейчас они излишняя роскошь. А Харви не был расточительным. Он вел машину по пустому городу к реке, затем через мост Блэкфрайерс. Там он припарковал машину и спустился к кромке воды. В ту ночь воды Темзы вздымались высоко и стремительно. Гребни волн обметали стержни белой пеной. Лишь теперь, когда Харви зашел так далеко, почти не осмысляя свои намерения, страх смерти приостановил его. Он был состоятельным человеком. Он обладал властью. Так неужели нет иных путей выхода из Ордалии, чем тот, по которому он бросился, очертя голову? Есть лекарства, что повернут вспять охватившие его клетки помешательства. Есть хирурги, способные отхватить пораженные части тела и скроить заново его самого. Но как много времени потребуется на преодоление кризиса? Рано или поздно процесс начнется заново. И Харви это знал. Ему ничто не поможет. Порыв ветра сбил с волн пену. Она рассыпалась на брызги, ударила ему в лицо и сорвала печать с его беспамятства. Мгновенно он вспомнил все. Душевую, водяные струи, бьющие в пол из труб в стене, жаркую духоту, женщин, смеющихся и аплодирующих, и, наконец, то, что скрывалось за водной завесой. Существо, пострашнее любой твари женского пола, которую его помрачившийся от горя рассудок мог воспроизвести. Он совокуплялся на глазах этой бегемотихи и в ярости случки, в тот момент, когда он на секунду забыл самого себя, шлюхи обернули его экстаз против него. Какой смысл теперь жалеть? Что сделано, то сделано. По крайней мере, он подготовил все для уничтожения их логова. Но сейчас он прибегнет к собственноручной хирургии и избавится от того, что они намудрились наколдовать, не дав им возможности полюбоваться плодом своего мерзкого труда. Ветер был жутко холодным, зато кровь Харви была горяча. Она обильно текла, когда он резал себя. Темза с воодушевлением принимала возлияние. лизала его ноги, крутила вокруг них водовороты. Харви, однако, закончить работу не успел. Потеря крови сломала его. «Ну и что?» — подумал он, когда колени подкосились, и он повалился в воду. «Никто ничего не узнает. Никто, кроме рыбок». Когда река сомкнулась над ним, на губах его замерла молитва о том, чтобы смерть не оказалась бабой. Задолго до того, как Харви проснулся в ночи и обнаружил бунт своего тела, Джерри вышел из бассейнов, сел в машину и попытался доехать до дома. Однако эта простейшая задача оказалась ему не под силу. Зрение и способность ориентироваться изменили ему, и на перекрестке он чуть не попал в аварию. Тогда он припарковал машину и решил отправиться домой пешком. Воспоминания о том, что приключилось с ним в бассейнах, были смутными, хотя времени прошло совсем немного. Голова полнилась странными ассоциациями. Он шагал по улицам, но рассудок его пребывал в полусне. Появление Чендемена и Фрейра, притаившихся в его спальне. Появление Чендемена и Фрейра, притаившихся в спальне его квартиры, швырнуло Джерри назад, в реальность. Не дождавшись их приветствий, он развернулся и бросился бежать. Сидя в засаде, бандиты опустошили его запасы спиртного и реагировали не так быстро. Они догадались пуститься вдогонку, когда он уже выбежал из дома. Джерри направился к Кэрол, но ее дома не оказалось. Ну что ж, можно и подождать. Полчаса он посидел на ступенях крыльца ее дома, а когда пришел жилец с верхнего этажа, Джерри попросился внутрь, в относительное тепло лестницы. На ступеньках ее он продолжил дежурство. Там он задремал и во сне отправился обратно к перекрестку, где осталась брошенная машина. Мимо него проследовала большая толпа. «Куда вы?» — спросил Джерри. «Смотреть на яхты!» — ответили ему. «А что за яхты?» — не понял он. Но люди, оживленно переговариваясь, удалились. Небо было темным, однако улицы освещались голубоватым светом, не дающим теней. В тот момент, когда Джерри почти дошел до места, откуда были видны бассейны, он услышал громкий звук, похожий на плеск. Поворачивая за угол, он вдруг увидел приливную волну, катящуюся по Леопольд-стрит. «А как называется это море?» — спросил он у чаек над головой. Острый привкус соли в воздухе дарил уверенность в том, что эти воды никак не река, но море. «А какая разница, что это за море?» — ответили чайки. «Разве все моря не единое море?» Джерри стоял и смотрел, как лениво бегут невысокие волны, накрывшие бетонную площадку. Их наступление, на первый взгляд плавное, опрокидывало фонарные столбы и так стремительно подмывало фундаменты домов, что те беззвучно рушились и исчезали под покровом бесстрастного студенного прилива. Вскоре волны уже лизали ноги Джерри. Рыбки, маленькие серебряные стрелки, искрились в воде. «Джерри!» На лестнице стояла Кэрол и смотрела на него. «С тобой что-то стряслось?» «Я чуть не утонул», — ответил он. Джерри поведал ей о западне, устроенной Харви на Леопольд-Роуд, о том, как его били, затем о головорезах в квартире. Кэрол слушала с прохладным сочувствием. Ни слова, однако, он не сказал ни о беге по спирали, ни о женщинах, ни об увиденном в душевой. Он не сумел бы обстоятельно рассказать об этом, даже если бы захотел. Каждый час, прошедший после ухода из бассейнов, отнимал у Джерри уверенность в реальности увиденного там. «Ты хочешь остаться у меня?» — спросила Кэрол, когда рассказ закончился. «Я думал, ты никогда уже не предложишь. Прими-ка ванну. Ты уверен, что кости целы?» «Ну да, я бы почувствовал». Кости-то были целы, зато других отметок на теле предостаточно. Туловище покрывала пестрая мозаика вызревающих синяков. И все болело. Все, от головы до пяток. Отмокнув в течение получаса, Джерри выбрался из ванны и обследовал себя перед зеркалом. Его тело словно распухло от ударов. Кожа на груди натянулась и стала гладкой. Зрелище не из приятных. «Завтра первым делом надо сходить в полицию», — сказала Кэрол. Сказала Кэрол, когда чуть позже они лежали рядом. «И сделать все, чтобы этого ублюдка Харви посадили». «Ну хорошо бы». Кэрол склонилась над Джерри. Его лицо побелело от усталости. Она легонько поцеловала его. «Я хочу любить тебя», — проговорила она. А Джерри смотрел в сторону. «Ну, скажи, зачем ты все так осложняешь?» «Разве?» Веки его падали. Кэрол хотела скользнуть рукой под банный халат, который Джерри не снял, и приласкать его. Она не совсем понимала причин его стыдливости. Она всегда находила ее даже очаровательной. Но на этот раз, однако, сдержанная отстраненность позы Джерри подсказала Кэрол. Он не хочет, чтобы его трогали. И она отступилась. «Я выключу свет», — сказала Кэрол. Но Джерри уже спал. Прилив не был милостивым к Эзри Харви. Подхватив тело, он играючи помотал его туда-сюда, словно приглашенный к обеду гость, наевшийся и потерявший аппетит, а затем потащил вниз, по реке, около мили, и, устав от тяжести, бросил. Течение передало труп более спокойным водам у береговой линии, и там, на траверзе Баттерси, он зацепился за швартовый конец. Прилив ушел, а Харви остался. Уровень воды спадал, а безжизненное тело обнажалось дюйм за дюймом. Отлив выставил его на обозрение утренней заре. К 8 часам трупом любовалось не только утро. Джерри разбудил шум воды из ванной комнаты, смежной со спальней. Шторы в комнате были задернуты, и лишь узенький луч света падал на кровать. Желая от него спрятаться и зарыться головой в подушку, Джерри передвинулся, но разбуженный рассудок стал накручивать мысли. Впереди ждал трудный день и необходимость решить, что именно рассказать полиции о недавних событиях. Возникнут вопросы, и некоторые из них могут оказаться весьма неприятными. Чем скорее Джерри придумает свою историю, тем более обоснованно и неопровержимо она прозвучит. Он перекатился обратно и откинул простыню. Когда он открыл глаза и посмотрел на свое тело, первой мыслью было: он еще не проснулся до конца. Наверное, он все еще лежит, уткнувшись лицом в подушку. Это пробуждение ему только снится, как снится его тело, с налившимися грудями и мягким округлым животом. Это чужое тело, ведь его собственное было противоположного пола. Джерри попытался очнуться и сбросить с себя кошмар. Но возвращаться из сна было некуда. Он уже вернулся. Измененная анатомия принадлежала ему. Щель лона, бархатистость кожи, необычный вес — все были его. За несколько часов, прошедших после полуночи, его расчленили и вживили в новый образ. Шум воды из-за двери ванной внезапно вернул ему образ Мадонны и образ женщины, соблазнившей его. Женщины, которая шептала, когда он, хмурясь, толчками входил в нее. Никогда! Никогда! Она сообщала Джерри. Но откуда ему было знать? Она сообщала, что для него это последнее совокупление в роли мужчины. Они сговорились, женщина и Мадонна. Они сговорились сотворить с ним такое чудо. И не стало ли главной неудачей его жизни то, что он не уберег свой пол, что сама мужественность в виде благополучия и влияния была ему обещана и тут же вырвана из его рук? Джерри поднялся с кровати, покрутил перед собой руки, разглядывая их обретенное изящество, погладил ладонями груди. Он не испугался, но и радоваться было нечему. Джерри принял этот fait accompli, как принимает свое состояние ребенок, не сознавая, что хорошего или плохого оно ему несет. Возможно, там, откуда это пришло, осталось еще немало чудес. А если сейчас он отправится в бассейне и откроет их для себя, дойдет по спирали до ее жаркого истока и поговорит о тайнах с Мадонной? Есть чудеса на белом свете. Есть на белом свете силы, способные кардинально изменить плоть, не пролив и капли крови. Способные бросить вызов деспотии реальности и пробить брешь в ее каменной стене. Вода в душе по-прежнему шумела. Подойдя к приоткрытой двери ванной, Джерри заглянул внутрь. Душ был включен, но Кэрол сидела на краешке ванны, прижав руки к лицу. Она услышала шаги Джерри. Ее била дрожь, головы она не подняла. «Я видела», — сказала она. Голос был низким, горловым, с едва сдерживаемым отвращением. «Я схожу с ума?» «Нет». «Ну, тогда что происходит?» «Я не знаю», — просто ответил он. «Тебе это кажется ужасным?» «Отвратительно! Мерзко! Я даже смотреть на тебя не хочу! Ты слышишь? Я видеть тебя не могу!» Джерри не стал спорить. Она его не хочет знать и имеет на это полное право. Выскользнув из ванной в спальню, он натянул вчерашнюю несвежую и перепачканную одежду и отправился к бассейнам. Джерри пришел незамеченным. А если кто-то по пути и замечал странность в облике прохожего, несоответствие одежды телу, на которое она надета, то отворачивался, не желая задаваться таким вопросом в такой час. Придя на Леопольд Роуд, Джерри увидел на ступенях несколько человек. Он не знал, что говорили они о предстоящем разрушении. Джерри помедлил у входа в магазин через дорогу от бассейнов, пока троица не убралась во свояси, а затем направился к входной двери. Он боялся, что замок сменили, но старый висел на месте. Джерри без труда вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Он не захватил фонарь, но, углубившись в лабиринт, доверился инстинкту, и тот не подвел его. После нескольких минут разведки в темных коридорах Джерри споткнулся о брошенный им накануне пиджак и через пару поворотов попал в помещение, где смеющаяся девушка нашла его вчера. Слабый свет, напоминающий дневной, шел со стороны бассейна. Кроме последних признаков того свечения, что впервые привело его сюда, больше здесь не осталось ничего. Он поспешил через комнату, надежды его таяли с каждым шагом. Бассейн по-прежнему был полон до краев, но свечение почти иссякло. Джерри вгляделся в мутноватую поверхность. Ничто не двигалось в глубине. Они ушли. Матери, дети и, без сомнения, первопричина — Мадонна. Джерри прошел в душевую, но она исчезла. Более того, помещение было разгромлено, словно в приступе злобы. Плитки сбиты, трубы выдраны из стен, повсюду брызги и потеки крови. Повернувшись спиной к руинам, Джерри пошел назад, к бассейну, гадая, не его ли вторжение так напугало обитателей и заставило покинуть импровизированный храм. Какой бы ни была причина, колдуньи исчезли, не позволив ему разгадать тайну. А он, творение их рук, должен был теперь сам о себе позаботиться. В отчаянии Джерри брел вдоль кромки бассейна. На спокойной поверхности воды вдруг пробудился круг ряби и начал шириться в такт ударом его сердца. Во все глаза смотрел он, как маленький водоворот, набирающий силу, распахивается на ширину бассейна. Уровень воды внезапно стал падать, водоворот на глазах превращался в огромную воронку, пенящуюся по краям. Где-то на дне бассейна открыли Кингстон, и поэтому вода уходила. Может быть, через нее ушла и Мадонна? Джерри бросился к дальнему концу бассейна и вгляделся в плитки. Так и есть. Уползая из своего храма к спасительному бассейну, она оставила след чуть светящейся жидкости. И если именно туда ушла она, почему бы и остальным не последовать за ней. Куда сливались эти воды, ему никогда не узнать. Может быть, в канализационные коллекторы, оттуда в реку и, наконец, к морю, к смерти от утопления, к исчезновению чуда, или по какому-то секретному каналу в клуб Земли, к святая святых, недоступной для любопытных глаз, где иступленный экстаз не в запрете. Вода пришла в неистовство, когда давление набрало силу. Водоворот бешено кружился, пенился, плевался. Джерри вгляделся в его очертания. Ну, конечно, спираль, изящная и неумолимая. Шум воды, уровень которой падал стремительно, превратился в оглушительный рев. Очень скоро он стихнет. Дверь в иной мир захлопнется и исчезнет. Выбора у Джерри не осталось. Он прыгнул. Водоворот мгновенно подхватил его. У Джерри едва хватило времени глотнуть воздуха, прежде чем его утянуло под воду и повлекло кругами глубже и глубже. Он почувствовал, как его ударило дно бассейна, а затем перевернуло и потянуло к эпицентру воронки. Джерри открыл глаза, и в то же мгновение вода увлекла его к краю пропасти. И дальше. За край. Взяв человека под свою опеку, поток подхватил его и понес, яростно швыряя из стороны в сторону. Впереди забрезжил свет. Как далеко расстояние до него Джерри угадать не мог. Но разве это имело значение? Если он утонет, прежде чем достигнет источников света, и путешествие закончится смертью, что с того? Смерть теперь казалась не более бесспорной, чем призрачная мужественность, в которой он прожил все свои годы. Определения годятся лишь для того, чтобы их меняли, либо выворачивали наизнанку. Мир прекрасен, не так ли? И, наверное, полон звезд. Джерри открыл рот и закричал в вихрь водоворота. А свет все ширился и ширился, как гимн, воспевающий парадокс. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Caravan is coming, old guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little child, I don't even own a guitar. But mama, they got girl that I love the best. Lilla, lilla, lilla, lilla, pala tute. Just gonna meres, merava pala late. Lilla, lilla, lilla, lilla, pala tute. Ah, ah, ah. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned the one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, parla tutte. I'm dying, dying after you. Lela, lela, lela, lela, parla tutte. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, lela. Hey!